и ставит книги вверх дном, а по латыни заглавие не разберет. «Опера Хорации» переводит «Хорациевы оперы». «Опера Хорации» — сочинение Горация. Гораций, 65-8 годы до нашей эры, римский поэт, лирик и сатирик. Ну, не поминай же мне больше о книгах. На этом условии я только и не отдам в гимназию, заключил Райский. А теперь давай обедать, или я к бабушке уйду. Мне есть хочется. Глава 8. «Скажи, пожалуйста, ты как век думаешь прожить?» — спросил Райский после обеда, когда они остались в беседке. «Да, а как же? Чего ж мне еще?» — спросил с удивлением Леонтий. «Ничего тебе не хочется. Никуда не тянет тебя. Не просит голова свободы, простора. Не тесно тебе в этой рамке? Ведь в глазах, вблизи, все вон этот забор, вдали вот этот купол церкви, дома под носом. А под носом вон что?» Леонтий указал на книги. «Мало, что ли? Книги, ученики, жена в придачу». Он засмеялся. «Да душевный мир, чего больше?» «Книги. Разве это жизнь? Старые книги сделали свое дело. Люди рвутся вперед, ищут улучшить себя, очистить понятия, прогнать туман, условиться поопределительнее в общественных вопросах, в правах, в нравах, наконец, привести в порядок и общественное хозяйство. А он глядит в книгу, а не в жизнь». «Чего нет в этих книгах, того и в жизни нет или не нужно», — торжественно решил Леонтий. «Вся программа и общественной, и единичной жизни у нас позади. Все образцы даны нам. Умей напасть на свою форму, а она готова. Не отступай только, и будешь знать, что делать». Позади найдешь образцы форм и политических, и общественных порядков. И лично для себя то же самое. Кто ты? Полководец, писатель, сенатор, консул или невольник, или школьный мастер, или жрец? Смотри. Вот они все живые здесь, в этих книгах. Учи их жизни, живи. Учи их ошибки и избегай. Учи их добродетели и, если можно, подражай. Да, трудно. Их лица строги, черты крупны, характеры цельны и не разбавлены мелочью. Трудно вливаться в эти величавые формы, как трудно надевать их латы, поднимать мечи, секиры, не поднять и подвигов их. Мы и давай выдумывать какую-то свою новую жизнь. Вот отчего мне никогда ничего и никуда дальше своего угла не хотелось. Не верю я в этих нынешних великих людей. Он говорил с жаром, и черты лица у самого у него сделались, как у тех героев, о которых он говорил. Стало быть, по-твоему, жизнь там и кончилась, а это все не жизнь? Ты не веришь в развитие, в прогресс? Как не верить? Верю. Вся эта дрянь, мелочь, на которую рассыпался современный человек, исчезнет. Все это приготовительная работа, сбор и смесь еще неосмысленного материала. Эти исторические крохи соберутся и сомнутся рукой судьбы опять в одну массу, и из этой массы выльются со временем опять колоссальные фигуры. Опять потечет ровная, цельная жизнь, которая впоследствии образует вторую древность. Как не веровать в прогресс? Мы потеряли дорогу, отстали от великих образцов, утратили многие секреты их бытия. Наше дело теперь — понемногу опять взбираться на потерянный путь и... достигать той же крепости, того же совершенства в мысли, в науке, в правах, в нравах и в твоем общественном хозяйстве, цельности в добродетелях и, пожалуй, в пороках. Низость, мелочи, дрянь — все побледнеет. Выправится человек и опять встанет на железные ноги. Вот и прогресс. Ты все тот же старый студент, Леонтий. Все нянчишься с отжившей жизнью. А о себе не думаешь, кто ты сам. Кто? — повторил Козлов. Учитель латинского и греческого языков. Я также нянчусь с этими отжившими людьми, как ты с своими никогда не жившими идеалами и образами. А ты кто? Ведь ты художник, артист. Что ж ты удивляешься, что я люблю какие-нибудь образцы? Давно ли художники перестали черпать из древнего источника? Да, художник, — со вздохом сказал Райский. Художество мое здесь. Он указал на голову и грудь. Здесь образы, звуки, формы, огонь, жажда творчества. И вот еще я почти не начал. Что же мешает? Ведь ты рисовал какую-то большую картину. Ты писал, что готовишь ее на выставку. Черт с ними, с большими картинами, с досадой сказал Райский. Я бросил почти живопись. В одну большую картину надо всю жизнь положить, а не выразишь и сотой доли из того живого, что проносится мимо и безвозвратно утекает. Я пишу иногда портрет. Что же ты делаешь теперь? Есть одно искусство. Оно лишь может удовлетворить современного художника. Искусство — слово, поэзия. Оно безгранично. Туда уходит и живопись, и музыка, и еще там есть то, чего не дает ни то, ни другое. Что ж ты пишешь, стихи? Нет, с досадой сказал Райский, стихи — это младенческий лепет. Ими споешь любовь, пир, цветы, соловья, лирическое горе, такую же радость и больше ничего. «А, сатира!» — возразил Леонтий. «Вот постой, вспомним римских старцев!» Он пошел было к шкафу, Райский остановил его. «Сиди смирно!» — сказал он. «Да, иногда можно удачно хлестнуть стихом по больному месту. Сатира — плеть, ударом обожжет, но ничего тебе не выяснит, не даст животрепещущих образов, не раскроет глубины жизни с ее тайными пружинами, не подставит зеркало. Нет. Только роман может охватить жизнь и отражать человека. Так ты пишешь роман? О чем же? Райский махнул рукой. И сам еще не знаю, сказал он. Не пиши, пожалуйста, только этой мелочи и дряни, что и без романа на всяком шагу в глаза лезет. В современной литературе всякого червяка, всякого мужика, бабу все в роман суют. Возьми-ка предмет из истории. Воображение у тебя живое, пишешь ты бойко. Помнишь, о Древней Руси ты писал? А то далась современная жизнь. Муравейник, мышиная возня. Дело ли это искусство? Это газетная литература. Ах ты, старовер, как ты отстал здесь. О газетах потише. Это Архимедов рычаг. Они ворочают миром. Ну уж, мир. Эти ваши Наполеоны да Пальмерстоны. Это современные титаны. Цесари и Антонии, сказал Райский. Полно, полно, с усмешкой остановил Леонтий. Разве титаниды — выродки старых больших людей? Он, почитай, У мистера Шарля есть книжечка «Наполеон Малый», Гюго. Он современного цесаря представляет в настоящем виде. Как этот Регул во фраке дал клятву почти на форуме спасать Отечество, а потом... А твой титан, настоящий цесарь, что? Не то же ли самое хотел сделать? Хотел. Да подле случился другой титан и не дал. Архимедов рычаг. Греческий ученый Архимед около 287-212 года до нашей эры дал математический вывод законов рычага. Ему приписывают фразу «Дай мне где стать, и я сдвину землю». Цесарь, очевидно, Гай Юлий Цезарь, 100-44 годы до нашей эры, римский император. Марк Антоний, около 83-30 годы до нашей эры, римский полководец. Наполеон Малый, 1852, запрещенный в России памфлет французского писателя Гюго, направленный против бонапартистской реакции, которая восторжествовала во Франции после переворота 2 декабря 1851 года. В первой главе памфлета говорится о том, что Шарль-Луи Наполеон Бонапарт, Наполеон III Малый, вероломно нарушил клятву защищать республику, которую он дал в своей речи в Национальном собрании 20 декабря 1848 года. Наполеон III написал историю Юлия Цезаря, апологию римского императора и одновременно попытку самооправдания. История вышла в свет в 1865 году, но предисловие, датированное 1862 годом, и отрывки из нее были напечатаны значительно раньше. Вызвало резко отрицательную оценку русской демократической общественности. Регул умер около 248 года до нашей эры, римский консул, попав в плен к карфагенинам, дал клятву, что если он вернется на родину, то будет склонять Рим к миру с Карфагеном, но обманул карфагенин и в сенате Рима говорил противоположное. «Ну, мы затеяли с тобой опять старый бесконечный спор», — сказал Райский. Когда ты оседлаешь своего конька, за тобой не угоняешься. Оставим это пока. Обращусь опять к своему вопросу. Уже ли тебе не хочется никуда отсюда, дальше этой жизни и занятий? Козлов отрицательно покачал головой. Помилуй, Леонтий, ты ничего не делаешь для своего времени, ты пятишься как рак. Оставим римлян и греков. Они сделали свое. Будем же делать и мы, чтоб разбудить это. Он указал вокруг на спящие улицы, сады и дома. Будем превращать эти обширные кладбища в жилые места, встряхивать спящие умы от застоя.